Глава 4. Звонок телефона. Сара Коннор. Сара поднимает трубку. Алло. Мэтт Бьюкин на другом конце провода. Сначала я сорву пуговицы с твоей блузки одну за одной. Потом проведу языком вдоль твоей шеи вниз до сладких горячих грудей. Затем медленно, очень медленно начну стягивать с тебя джинсы. Дюйм за дюймом. Сара Коннор, прикрывая микрофон телефона рукой, смеется и шепчет подруге. «Джинджер, это Мэтт». Мэтт Бьюкинен продолжает рассказывать свои фантазии по телефону. «После этого я зубами стащу с тебя трусики». Сара Коннор сделал вид, что не узнала Мэтта. «Кто это?» Мэтт Бьюкинен. «Господи, Сара, боже мой, прости, я думал это. А можно Джинджер к телефону?» «The Terminator». «Терминатор». 1984 год. Мы ехали по той же улице, по которой мы с Джеймсом утром шли в школу. Снаружи мелькали американские дома в послевоенном стиле, построенные в 60-х годах. Кстати, что примечательно, снаружи эти дома выглядят намного больше, чем они есть внутри. Вот эти каркасные дома, пожалуй, единственное, что мне всегда нравилось в Америке. Эта красота поддерживается на законодательном уровне. Во многих районах есть специальный дресс-код для домов. В рамках квартала дом можно красить только в определенные цвета, а кое-где и высота газонной травы строго регламентирована. Не успел вовремя покосить газон перед домом – плати штраф. Первое, что бросается в глаза – это полное отсутствие заборов. Никаких тебе трехметровых крепостных стен перед домами. Когда россияне начинают строить свой дом, то на подсознательном уровне они убеждены, что они строят Брестскую крепость. И забор перед их домом – это первый рубеж обороны их крепости. А полутораметровую металлическую ограду на наших кладбищах мы считаем своим посмертным редутом и последним рубежом обороны. История России – это история бесконечных войн, отсюда и подход россиян к строительству дома, как к возведению очередной фортеции. У каждого россиянина на генетическом уровне в ДНК прописывается код ГТО – «Готов к труду и обороне». И каждый из нас с рождения готов как к труду, так и к обороне. Даже кладбище у нас в стране – это своего рода оборонительные плацдармы. Преодолеть их не под силу никакой военной техники врага из-за обилия противотанковых ежей, замаскированных под металлические скамейки и столики, а также зубов дракона, искусно замаскированных под гранитные могильные памятники и надгробья. Любой вражеский солдат, попавший на наше кладбище, тут же превращается в лабораторную крысу, судорожно пытающуюся выбраться из лабиринта кладбищенских оградок, сваренных из толстенного металла. Петр I в свое время переплавил церковные колокола в пушки, что было на тот момент значительным вкладом в укрепление военных сил страны. Если бы мы сейчас начали переплавлять весь металл с кладбищ, можно было бы сформировать не менее 10 танковых дивизий и столько же артиллерийских батарей для армии. Когда люди слышат, что многие американцы живут в собственных домах, то они представляют себе элитные дома и коттеджи на Рублевке. Или вспоминают американские фильмы, где показывают американские дома с огромными гостиными и большими комнатами. На самом деле, американский дом – это двухэтажная квартира с гостиной, туалетом, кухней и двумя-тремя спальнями, плюс еще небольшой задний двор с мангалом и небольшим бассейном. Всем известно, что в Америке часто случаются ураганы и торнадо, после которых от этих красивых домиков остаются одни развалины. Кажется, что при таких стихийных бедствиях американцы должны возводить более устойчивые и прочные дома из кирпича или монолитные. Но на самом деле поступать так глупо. Строить дома из этих материалов невыгодно от слова совсем, поскольку ураган или наводнение все равно разрушит такой дом. Построить же новый каркасный дом в разы быстрее и дешевле, чем пытаться восстановить размытый фундамент, просушить кирпичные стены, которые размокли и потеряли свою прочность, и так далее. Чтобы понять, сколько стоит восстановить кирпичный дом, который побывал под водой, спросите у тех, кто пережил наводнение и к чему это привело. Именно поэтому в США строят дома пор каркасной технологии. Строительство получается менее затратным, а построить такой дом после разрушения можно в несколько раз быстрее, чем кирпичный или монолитный. Вообще плюсов у каркасных домов огромное количество. Мой отец, строитель с огромным стажем и опытом, всегда удивлялся, откуда берутся идиоты, которые, как он говорил, за всю свою жизнь, не построив ни одного дома, на каждом углу трубят. Мы живем в другом климате, и такие дома, как у американцев, нам не подходят. За свою жизнь, построивший своими руками более 100 домов по различным технологиям, Отец считал, что если бы Хрущев в свое время привез из Америки не технологию выращивания кукурузы, а технологию строительства каркасных домов, то СССР никогда бы не развалился. И демографической проблемы бы в нашей стране не существовало. И с последним его утверждением был полностью согласен мой дед, который не раз говорил: «Оторвали народ от земли и удивляются, почему нет роста населения. Выкопали яблоню из земли, посадили ее в горшок и ждут, что она будет плодоносить». Слышал от фанатов научно-фантастических книг, что люди, очутившись в такой же ситуации, как я, обязаны выполнить некую миссию. Возможно, у меня тоже есть свое предназначение. Например, обеспечить всех граждан СССР достойным жильем, предоставив каждой семье такие дома с участками вместо тесных хрущевок, благодаря которым демографическая проблема в СССР только обострилась. Хотя, бог ты мой, о чем это я? Где я и где СССР? И вообще, что я, будучи американским подростком, могу сделать? Наконец, мы подъезжаем к дому Мейсона, и он паркуется справа от дома перед своим гаражом на две машины. Мы дружно выходим из машины и, обмениваясь шуточками, заходим в дом Мейсона. Прихожая или коридор, как называют ее в России, слева входная дверь, справа гостиная, слева у зеркала лестница на второй этаж. Мы проходим в гостиную, совмещенную с кухней. Длинный обеденный стол, большой двухдверный холодильник, диван, пара кресел и телевизор. Слева выход на задний двор. Задний двор совсем небольшой, с небольшим бассейном и мангалом. В этом городе бассейн почти в каждом доме. Помимо всего вышеперечисленного, на первом этаже находится туалетная комната и гардеробная комната. Тут же выход в гараж на две машины. На втором этаже все намного проще. Весь второй этаж – это три спальни, туалет с ванной и коридор, соединяющий их. Одна спальня Мейсона, вторая – гостевая, третья – самая большая спальня его родителей. Из спальни есть выход на небольшой балкон. В целом это самая обычная комната. Кстати, я заметил, что метраж этого дома совсем небольшой. Все полы в доме и даже лестницы на второй этаж затянуты ковролином от стены до стены и прижаты плинтусами. В общем-то, американский ковролин – это дешевое и многофункциональное покрытие. Первая функция – декоративная. Ковролин прекрасно скрывает все огрехи в строительстве. Американцы в целом не заморачиваются с качеством строительства. Там могут быть щели, неровности и много чего еще. В основном дома в Америке строят бригады мексиканских таджиков. Гордым мучачес из солнечной Мексики в 2000-е присоединятся украинские таджики из страны 404, которые в США оккупируют все стройки. Примечание. Страны 404 – это международное обозначение государства Украина. Мексиканцы этих строителей ненавидят за то, что те берутся за самую низкооплачиваемую работу, тем самым резко снижая строительные расценки. Ну а пока здесь работают только бригады мучачес из солнечной Мексики, которые считают, что незачем заморачиваться и что-то там равнять, когда можно натянуть ковролиновое покрытие с толстой подложкой и, как говорится, вуаля, и дешево, и сердито. Ковролиновое покрытие очень легко поменять перед продажей дома, и совершенно ушатанный интерьер приобретет вполне себе товарный вид и заиграет свежестью и новыми красками. Третья функция – гидроизоляция. Американский ковролин чаще всего выполнен на битумной или латексной основе, благодаря чему он отлично справляется с задачей гидроизоляции помещений. Четвертая функция – звукоизоляция. За счет ворсистой и многослойной поверхности ковролин является неплохим звукоизолирующим материалом. Пятая функция – термосберегающая. Многие американские дома не имеют утепления между подвалом и первым этажом. Снизу постоянно тянет. Ковролин же с войлочной подложкой – прекрасный утеплитель и помогает экономить на обогреве дома, так как отопление в американских домах, там, где оно есть, довольно дорогое. Пожалуй, единственный минус ковролина – то, что его нужно мыть специальными промышленными ковролиночистками, типа «Rag Doctor», которые в Америке можно взять в аренду в любом строительном или просто гипермаркете за 35-50 баксов. Плюс специально моющее средство, и за 24 часа отдраить все так, что будет блестеть и вонять свежей химией. К сожалению, в России «Rag Doctor» вы просто не найдете, и вам не поможет ни одна российская клининговая компания. Вы все еще считаете, что каркасные дома – это плохо? Тогда скажите об этом Стивену Кингу и Илону Маску и еще двум десяткам знаменитостей, живущим в домах, построенных по каркасной технологии. Странно все это. Я как бы смотрел на все вокруг одновременно и глазами отца, и своими глазами, и глазами американского тинейджера. В этот момент я подумал, что мое сознание похоже на многослойный чайный гриб камбуча. Все эти воспоминания и размышления пролетели в моей голове, пока мы дружной толпой топали по ковролину гостиной Мейсона. Я подошел к обеденному столу и поставил на него пакет с кока-колой. Эшли заглянула в холодильник и достала тарелку с сэндвичами. В это время Мейсон поставил альбом AC/DC «Highway to Hell» и прибавил громкости. Билл достал пакетик с травой и измельчил ее пальцами, удалив семена. Держа бумагу вдоль по хот-докски, наполнил ее измельченной травкой, свернув в виде трубочки. Затем поджег кончик косяка зажигалкой и затянулся. После этого он протянул косяк Эшли. Эшли сноровисто подхватила косяк, жадно затянулась и передала косяк мне. Я взял косяк и, не затягиваясь, передал его Мейсону. Эшли удивленно и вопросительно посмотрела на меня. Я подошел к ней поближе и, чуть касаясь ее уха своими губами, произнес: «Курить траву мне не позволяет моя религия». Она придвинулась ко мне ближе и с интересом спросила, внимательно глядя мне прямо в глаза: «А какая у тебя религия, Майкл?» Я снова наклонился к ней и, вновь чуть касаясь ее уха, произнес: «Бронхиальная астма». Эшли прыснула от смеха и, оттолкнув меня от себя, смеясь, проговорила: «Болтун». Билл с Мейсоном снова сделали по затяжке, и Билл вновь протянул косяк Эшли. Эшли взяла косяк и поманила меня к себе. Я приблизился к ней, а она сделала глубокую затяжку и, передав косяк Биллу, неожиданно быстро обхватила меня за шею двумя руками и притянула мои губы к своим. Затем, протолкнув свой язычок в мой чуть приоткрытый от возмущения рот, она выдохнула мне дым косяка из своих легких. Поцелуй получился влажным и очень горячим. Эшли не спешила его заканчивать. В это время Билл с Мейсоном взахлеб спорили о вокалисте AC/DC Бонни Скотти, не обращая на нас с Эшли никакого внимания. Сейчас они даже не догадываются, что уже через 4 года, в 1980 году, вокалист AC/DC Бен Скотт покинет этот мир. Он умрет, захлебнувшись рвотными массами. А Лемми Килмистер, поминая умершего Бена, скажет: «У него был лучший голос на всей территории Земли к югу от Лондона, одно яйцо и редкий дар запивать джин молоком». Свое яйцо Бен действительно потерял после аварии на мотоцикле. Взамен своего потерянного яйца Бен получил крутой вокал. Эшли быстро глянула в сторону Билла и Мейсона, прижала палец к своим губам и, взяв меня за руку, потянула к лестнице, ведущей на второй этаж. На втором этаже все комнаты были открыты. Мы прошли в гостевую комнату. Зайдя в комнату, Эшли набросилась на меня и стала быстро снимать с меня одежду. Она стащила с меня футболку и одним движением расстегнула молнию на моих джинсах. На мгновение у меня в голове промелькнули слова Билла, сказанные им в машине. Но я тут же про них забыл, избавляясь от своих джинсов, которые натянулись в области паха так, что пришлось помогать руками, чтобы наконец-то стянуть их со своих бедер. Эшли, торопясь, расстегивала пуговицы на своей белой рубашке. Я не мог отвести от нее глаз. Наконец мы оба справились со своим гардеробом, и я подхватил ее на руки, а она обняла меня за шею и впилась в мои губы своими горячими и влажными губами. Целуя и лаская ее, я опустился с ней на большую кровать, которая стояла в этой комнате. Она притянула меня к себе, возбужденно дыша и обжигая меня своим горячим дыханием. Я помог избавиться ей от лифчика, и наши тела вновь сплелись на широкой постели, как сплетаются две змеи, спариваясь весной в брачный период. Короткая юбка задралась, обнажив белые трусики, которые, слегка намокнув, четко обрисовывали ее набухшие половые губы. Я продолжал ласкать Эшли, от поцелуев перейдя к ее затвердевшим соскам на небольшой, но упругой груди. Эшли, томно дыша, отвечала мне, впившись руками в мои волосы и все сильнее прижимаясь к моему обнаженному телу. Застонав от возбуждения, она выдохнула: «Майкл, я больше не могу, я хочу тебя». Она раздвинула бедра, и я вошел в нее, сдвинув в сторону узкую полоску ее трусиков. Эшли выгнулась и откинулась назад, простонав в экстазе и облизав свои вмиг пересохшие губы. И тут я вспомнил про презерватив. Эшли, презерватив. Я попытался выйти из нее, чтобы встать и забрать презервативы из кармана своих джинсов, но Эшли, мгновенно превратившись в бешеную пуму, яростно прошипела: «Даже не вздумай!» И, впившись своими когтями в мою спину, резко подалась бедрами ко мне. И я, застонав от боли, подался ей навстречу. Мысленно плюнув на свои попытки воспользоваться презервативом, я начал постепенно усиливать свои толчки, с каждым разом продвигаясь все глубже. Двигаясь вперед и назад, я чувствовал, как она, поймав мой ритм, активно подается навстречу моим фрикциям, сильнее раздвигая свои бедра и плотнее прижимаясь, когда я входил в нее. Через несколько секунд она немного ослабила свою хватку, позволив мне ускорить темп. Эшли стонала и царапала мне спину ногтями. Ее бедра поднимались и встречались с моими. Кожа ее заблестела от пота. Наши тела скользили вместе, словно смазанные маслом. Она целовала мою шею, шептала ласковые слова. Приподнявшись на коленях, я положил ее ноги на свои плечи, продолжая двигаться вперед и назад, стараясь войти в Эшли как можно глубже. Она застонала сильнее. Мне было приятно любоваться ее прекрасным телом и видеть восторг в ее глазах. Эшли начала ускорять ритм своих движений, прерывисто и глубоко задышала. С каждым разом я входил в нее все грубее и грубее, вынуждая ее стонать и брать все более высокие ноты. Наконец она замерла, глаза ее широко открылись, и она бессильно откинулась назад. Я сам был уже на грани, поэтому, сделав последний сильный толчок, я рывком вынул свой мужской орган и мощной струей выплеснул свое семя на этот гребаный американский ковролин, который здесь был повсюду. Упав на кровать рядом с Эшли, я закрыл глаза. В голове был полный сумбур из мыслей и эмоционального хаоса. Сквозь этот мыслительный и эмоциональный бедлам я вдруг услышал голос профессора, менторским тоном читающего очередную лекцию в нашем медицинском институте. Примечание. Бедлам, английское «Bedlam», психиатрическая больница в Лондоне. Во время секса, благодаря глубокому дыханию, происходит гипервентиляция легких, которая меняет количественное соотношение в крови углекислого газа, что напрямую воздействует на мозг и вызывает эйфорию. Во время эйфории, вызванной гипервентиляцией, ранее подавляемая часть мозга становится доминантной. Также возбуждаются все нервные окончания и рецепторы, что приводит к обострению осязательных механизмов и обострению чувств. Гипервентиляция – это безусловный непроизвольный механизм человеческого секса, запускающийся спонтанно. И природа его до конца не изучена, но некоторые народности в Африке научились использовать гипервентиляцию для достижения транса. При гипервентиляции во время секса изменяется уровень гормонов, и в кровь выбрасывается эндорфин и энкефалин. Вкупе с повышенной чувствительностью, активностью мышц и нервных окончаний, смена гормонального фона приводит к тому, что эмоции берут верх над разумом. Человек испытывает экстаз. В это время происходят изменения и в головном мозге человека. Основные зоны мозга переходят в совершенно другой режим. При помощи томографа ученым удалось установить, что область неокортекса, серого вещества, в этот момент уменьшает потребление кислорода, что неизбежно приводит к изменениям в поведении человека и контроль его действий мозгом. Чем меньше мозг контролирует разумные действия, тем больше проявляется влияние коркового слоя, эмоционального мозга, что в свою очередь объясняет, почему эмоции начинают преобладать над когнитивным механизмом самоконтроля. Все вышесказанное в очередной раз дает нам повод сравнить человека с обезьянами и вспомнить, что механизм копулятивной вокализации перешел к нам по наследству от нашего великого мохнатого предка. Профессор подошел ко мне, укоризненно посмотрел на меня и, покачав своей седой головой и неожиданно быстрым для его лет движением, протянул к моей груди руку и больно ущипнул меня за сосок. «Твою мать, да вы совсем уже оху!» Я дернулся и открыл глаза. На кровати передо мной сидела полностью одетая Эшли. Она смотрела на меня и весело смеялась. Просмеявшись, она сказала: «Майкл, ты меня пугаешь. Кто же спит сразу после секса?» Сделал свое дело кое-как и завалился спать, как медведь-гризли в свою земляную яму. «Нет, мне такой муж точно не нужен». «Слава богу!» — непроизвольно вырвалось у меня. Глаза Эшли расширились от возмущения, и она накинулась на меня с кулаками. Нанося мне быстрые тычки своими маленькими кулачками, она громко повторяла: «Несносный ублюдок! Неблагодарная тварь! Несносный ублюдок!» Я притянул ее к себе и начал ее целовать. Но она решительно отстранилась и сказала: «Майкл, хватит, нас наверняка уже потеряли. Одевайся и пошли». И она пододвинула мне мою одежду, лежащую тут же на кровати. «А это будет мой трофей». И она продемонстрировала мне мою упаковку презервативов. «Все равно ты не умеешь ими пользоваться», как бы извиняясь, сказала она и вновь рассмеялась. Из комнаты мы выходили, стараясь не шуметь. Эшли осторожно выглянула из-за угла и посмотрела вниз. «Пошли», — сказала она, махнув мне рукой и расслабленной походкой стала спускаться по лестнице. Я последовал за ней. На креслах перед включенным телевизором сидели накуренные в хлам Билл и Мейсон, дико хохоча и тыча пальцами в экран телевизора. На журнальном столике перед ними дымился самодельный бонг. В телевизоре шел культовый американский мультсериал «Том и Джерри». По задумке создателей мультфильма, Том и Джерри были друзьями, но Тому приходилось специально притворяться, что он ненавидит Джерри и гонять его по всему дому, чтобы хозяйка не выгнала его из дома и не заменила новым питомцем. Примечание. Бонг — устройство для курения, в котором используется вода для охлаждения и фильтрации дыма. Взял со стола ключи от машины, и я показал их Эшли. Она весело улыбнулась, подняв вверх большой палец руки. Эшли подошла к столу с нетронутым бумажным пакетом Кока-Колы, сложила туда все сэндвичи и направилась к выходу из дома. Последний раз взглянув на угорающую от смеха парочку в креслах перед телевизором, которая никак не реагировала на наше появление, и подумав про себя, похоже, ребята, вам и без нас тут весело, я вышел следом за Эшли. Когда я вышел из дома, Эшли уже сидела на водительском сиденье и протягивала в мою сторону руку. «Ключи», — требовательно произнесла она. «Это шутка, правда?» — сделал я робкую попытку. «Ключи», — вновь повторила Эшли. «Эшли, тебе не обязательно вести себя круто, когда ты рядом со мной?» «Майкл, просто дай мне эти чертовы ключи», — чеканя каждое слово, холодно произнесла Эшли. Подошел к двери автомобиля, я открыл ее и, плюхнувшись рядом с Эшли на переднее пассажирское сиденье, не взглянув в ее сторону, вздохнул и молча протянул ей ключи. Она поцеловала меня в щеку и, улыбнувшись, прощебетала. «Ты такой очаровашка, Майкл, милее просто не бывает». «Ну да, похоже, я самый милый в этом районе». «А теперь пристегнись, дорогой, мы взлетаем». Какое-то время мы петляли по небольшим улочкам, затем выехали на Golden State Highway. «Куда ты везешь меня, сумасшедшая принцесса?» «В Моро-Бэй, мой принц». «Эшли, ты сумасшедшая, это 100 с лишним миль». «Если быть точным, 136 миль, пресвятая корова». «Что, ковбой, уже трясет?» «Я псих, Эшли, но не настолько». «Доверься мне, дорогой». И она, не сбавляя скорости, уверенно повернула на юг, на автостраду Йосемити, Йосемити Фриуэй. Выехав на автостраду Йосемити, Эшли вдавила педаль газа до упора, после чего меня мгновенно припечатало к пассажирскому креслу, и я неожиданно почувствовал себя вьетнамским космонавтом. Помните, у которого еще после возвращения на Землю руки были все синие? А на пресс-конференции после совместного полета советских и вьетнамских космонавтов, когда у вьетнамского космонавта спросили: «Скажите, а почему у вас руки синие?» Он, улыбаясь, скромно ответил: «А мне русская товарища все время били по рукам палкой и говорите, ничего не трогай, если ничего не понимаешь. Тупая желтая обезьяна». Через некоторое время, когда мне надоело смотреть на пролетающий мимо монотонный пейзаж, я добрался до автомагнитолы и начал крутить ручку настройки. Неожиданно из динамиков раздалась до боли знакомая мелодия. Это была группа Бонни М с песней «Ма Бейкер», «Мамаша Бейкер». В свое время эта песня была хитом в СССР и звучала, как говорил отец, из всех утюгов советской страны. Песня была посвящена мамаше Баркер, матери братьев-преступников из банды Баркеров Керписа. В Америке она не пользовалась популярностью и не поднималась в хит-парадах выше 96-го места. Эшли, похоже, она тоже не нравилась, и она попросила меня поискать что-нибудь получше. Но я только прибавил громкость, сказав ей: «Эшли, если ты выбираешь дорогу, по которой мы едем, тогда я выбираю музыку, с которой мы по ней едем». На что Эшли, обиженно поджав свои губки, снова вдавила педаль газа в пол. Мы довольно быстро долетели до Моро-Бэй, нигде по дороге не останавливаясь. Да и дорога была практически пустой. Через полтора часа мы уже подъезжали к небольшому портовому городку Моро-Бэй, где на берегу одноименного залива торчит вулканический камень, напоминающий то ли округлую пирамиду, то ли гигантскую собачью какашку. Этот камень американцы почему-то называют скала Моро-Рок. Это, пожалуй, единственная береговая достопримечательность в Южной Калифорнии. По легенде, Хуан Родригес Кабрильо, первый испанский мореплаватель, достигший побережья современной Калифорнии, и его матросы, обосновавшись в бухте этого залива, у этого камня справляли большую нужду. Эшли свернула по указателю на Моро-Бэй Стейт Парк и, проехав еще немного, припарковалась на парковке пляжа рядом с Моро-Рок. Залив Моро-Бэй считается одним из лучших спотов для серфинга, так же, как и Surfrider Beach в Малибу. Мы шли с Эшли по песчаному берегу пляжа босиком. Я наслаждался красотами этого места и думал: «Господи, ну зачем этим пиндосам такая красота? Они же в будущем все это просрут и все уничтожат. Эти тупые неандертальцы будут размахивать своей ядерной дубиной до тех пор, пока они получат от России такую ответку, после которой уже ничего не останется от этой красоты». «Ничего! Тупые наглые упыри! Чтоб вас!» Эшли обвела мою шею руками, заглянула мне в глаза и сказала: «Что с тобой, Майкл? Тебе здесь не нравится? Ты сейчас похож на грустного-грустного щенка». «Ах так! Я подхватил Эшли на руки и побежал с ним в воду навстречу волнам. «Майкл, не вздумай, слышишь? Немедленно верни меня обратно!» Она еще что-то кричала, но ее не слушали. Я бежал, не чувствуя веса Эшли. Ласковый ветерок обдувал наши лица, и соленые брызги попадали нам в лицо. Я бежал вперед, пока очередная волна не сбила меня с ног, и мы с Эшли упали в эту такую чистую и прозрачную воду лагуны, а следующая волна накрыла нас с головой. Эшли стояла напротив меня. Ее волосы вымокли, мокрая рубашка стала прозрачной и облепила ее тело. По щекам текли то ли слезы, то ли вода. Она зло смотрела на меня и молчала. Мне стало тревожно. Я подошел к ней и, взяв ее за плечи, спросил: «Эшли, что с тобой? Ты ушиблась? Тебе больно?» Она подняла на меня свои большие зеленые глаза и тихо сказала: «Майкл, ты такой придурок! Ты просто большой чертов придурок! Но мне почему-то очень хорошо с тобой». И она прижалась ко мне всем телом, положила мне свою голову на грудь и затихла. Через минуту она пристально посмотрела мне в глаза и тихо сказала: «Поцелуй меня, Майкл». Я нежно приобнял Эшли и склонился, чтобы ее поцеловать. И тут же получил коленом в пах. От резкой боли я сложился пополам и упал в воду. Через какое-то время боль стала терпимой. Повернувшись, я увидел, что Эшли, не оглядываясь, идет к берегу. Я догнал ее и пошел рядом. «Что это сейчас было?» — сдерживая свою злость, спросил я Эшли. «До того, как ты получил по яйцам, или после?» — не глядя в мою сторону, переспросила она. «До того!» — на секунду задумавшись, коротко сказал я. «Это было признание, Майкл». «А после?» «Что после? После того, как ты получил по яйцам?» «Да, черт возьми, Эшли, после того, как я получил по яйцам», — зло проговорил я. «Ну, скажем так, это была просьба. Не делать этого, если я тебя прошу не делать этого». Я задумался, и мы некоторое время шли молча. Затем я взял Эшли за руку и развернул ее к себе. «Эшли, ты призналась мне в любви? Я прав?» «Майкл, ну какой же ты дебил? Пошли сушиться, герой-любовник». И она потянула меня за собой. Мы дошли до парковки, которая от пляжа была огорожена огромными валунами. Разложив мокрую одежду на этих валунах, мы перекусили сэндвичами с кока-колы и легли на песок неподалеку от валунов. Солнце грело уже не так сильно, и было приятно лежать на горячем песке. Компанию из трех подростков я заметил, когда открыл глаза, чтобы посмотреть, что там за шум. Они лаяли с каким-то взрослым мужиком, который был с женщиной средних лет. Как я понял, он сделал им замечание, которое подросткам не понравилось. Наконец они отстали от мужика и пошли дальше. Увидев нас с Эшли, они обменялись между собой короткими скользкими фразами и с гнусными улыбками, не предвещающими ничего хорошего, решительно направились в нашу сторону. Поднявшись, я подошел к камню, на котором сушилась наша одежда. Взял свои джинсы и начал натягивать их на себя. Когда я уже надевал ботинки, Эшли приподнялась на локтях, повернувшись в мою сторону, спросила: «В чем дело, Майкл?» «Дорогая, к нам гости», и я кивнул на подходящую к нам троицу. Эшли села на песке, обхватив свои голые колени руками. Троица подошла к Эшли и обступила ее полукольцом. У всех троих были длинные волосы по моде 70-х, расклешенные джинсы и расстегнутые жилетки, надетые на голое тело. Кудрявый, как я окрестил его про себя, похожий их лидер, присел перед Эшли на корточки и, заглядывая ее в глаза, попытался заговорить с ней. «Здравствуйте, сеньорита! Какой прекрасный сегодня день, не правда ли? Похоже, ваш друг уже уходит. Мы можем составить вам компанию?» Натягивая на себя слегка влажную футболку и не теряя эту нахальную троицу из виду, я крикнул им: «Ребят, может, вы пойдете своей дорогой, а мы своей?» Кудрявый, даже не посмотрев в мою сторону, крикнул в ответ: «Эй, ты там, заткнись! Прикинься рыбой и плыви отсюда!» Затем он снова обратился к Эшли. «Милая, не подскажешь, как называется середина бублика?» Эшли молчала, спокойно рассматривая эту наглую троицу. «Обидно, когда ты есть, а тебя не замечают», — с театральной грустью сказал Кудрявый, пытаясь вывести Эшли на эмоции. «Эй, парни, а вам где такую нарядную форму выдали?» — нарочито громко сказал я. «Вы что, мать вашу, тройняшки, и вас вскормили одной грудью? Или вы сосали один член?» «Классная речуга. Похоже, он нарывается», — моментально отреагировал Кудрявый и, повернувшись к самому крепкому из них, негромко сказал: «Эй, Арчи, пойди-ка разберись с ним и забей его слова ему же в глотку». «Арчи, вы серьезно? Да у меня собаку так звали», — не удержался я. «Эй, Арчи, а у тебя блохи есть? У моего пса были. Может, поделишься секретом, как ты с ними справляешься?» Крепыш Арчи, не сводивший похотливых глаз Эшли, услышав команду Кудрявого, самоуверенно хмыкнул, развернулся и расслабленной походкой направился ко мне. Но, услышав мои последние слова, видимо, разозлился и ускорился. Крепыш уже подошел ко мне на расстоянии удара и открыл рот, видимо, пытаясь сказать мне напоследок что-нибудь обидное. Но я не дал ему этого сделать. Шагнув вправо чуть в сторону, я нанес ему оверхенд справа. Этого было достаточно. Крепыш рухнул лицом вниз на песок. «Какой ты неловкий, брат. Так ведь и убиться можно. В следующий раз будь внимательнее и смотри себе, пожалуйста, под ноги», — сочувственно приговаривал я, делая вид, что пытаюсь помочь крепышу встать на ноги. В то же самое время быстро выворачиваю карманы. Как ни странно, ни ножа, ни кастета у Арчи не оказалось. Зато нашлось $10. «И то хлеб», — подумал я про себя, засовывая себе в карман трофейные баксы. Ребята так были увлечены попыткой наладить контакт с Эшли, что не сразу заметили, что их осталось только двое. Правда, когда я подходил к ним, тот парень, что стоял за спиной у Кудрява, уже развернулся в мою сторону и даже принял боксерскую стойку. Не останавливаясь, я пробил ему скачковый удар передней левой рукой, замерев перед ударом на 1 секунду. Как говорил мой тренер, это замирание на 1 секунду перед ударом отключает реакцию твоего противника. Кудрявый, сидя на корточках, мгновенно выхватил нож и попытался резануть меня по ноге, не вставая. Но Эшли кинула ему в глаза такую горсть песка, что он взвыл полицейской сирены, выронив свою выкидуху. Выкидуха — автоматический складной нож, он же пружинный. «Пипец ты громкий! На будущее, волосатый крысеныш! Никогда не начинай то, что не сможешь закончить», — сказал я напоследок Кудрявому. «А это тебе вместо обезболивающего». И я пробил ему с ноги в голову, отправляя его в тяжелейший нокаут. Эшли подобрала нож, с интересом повертела его в руках, сложила его и, отряхнувшись от песка, пошла к камню одеваться. Вывернув карманы у лежащей на песке парочки подонков, я нашел еще один нож и $25. Когда я подошел к парковке, Эшли уже садилась в машину на пассажирское сиденье. Сев за руль, я увидел, что ключ уже в замке зажигания. Я посмотрел на Эшли. Поймав мой взгляд, она весело сказала: «Поехали домой, мучачо». Мучачо на испанском языке — мальчик.